«Пожалуй, я все же пойду», — Дэниел встал. «Мне нечего добавить». Гнянец молча перекатывал в пальцах колючий кристалл. «Человек никогда ничего не забывает», — произнес он. «Все прожитое хранится в нашей памяти, верно?» Дэниел замер в шаге от двери. «Думаю, вы использовали древний логгер, чтобы восстановить детальную информацию. Ваши опасения понятны, но что, если спецслужбы узнают о допущенном ими промахе? Вы сильно рисковали, потратили немало средств, ведь древнее устройство можно купить только на черных рынках окраины. И что в итоге? Ваш голос так и не был услышан, репутация окончательно пострадала. Угрожаете? Предлагаю возможность все исправить, доказать свою правоту. Если найденный мною корабль действительно принадлежит создателям механоформ, это шанс, мистер Дэниел. Вы не понимаете, нас попросту уничтожат, раздавят. Древние личности Логриса, вот кто повинен в моих проблемах. Пока что вы ничем не рискуете, заметил Анвар. Не захотите принять участие в экспедиции, и мы забудем об этом разговоре. Никто не сошлется на вас, как на источник информации. Райбек нерешительно вернулся назад, сел в кресло. Что конкретно вы предлагаете в обмен? Полный файл сканирования чужого корабля, возможность изучить его на уровне имеющихся данных и принять взвешенное решение. «Здесь есть система объемного воспроизведения?» После недолгого, но тревожного раздумья спросил Дэниел. «Конечно», — Джессика отдала мысленную команду. «Передайте код вашего кипстека для получения доступа к аппаратуре». Археолог согласно кивнул, транслировал данные. «Все готово, можно начинать». Свет погас, включились стек-голографы. Стены помещения, предметы меблировки подернулись дымкой, исчезли. Их поглотила иллюзия. В отсеке сформировалось информационное пространство, воспроизводящее фрагмент рубки космического корабля. «Мы сейчас находимся в системе уничтоженной звезды. В древности тут существовала последняя колония цивилизации дельфонов», раздался голос Райбека Дэниела. Мрачная эстетика рукава пустоты подавляла. Клубящаяся, источающая неяркое красноватое свечение туманность перекрывала все поле зрения. В ее центре располагалось плотное ядро, оставшееся после уничтожения звезды. Две из пяти планет системы не выдержали древней катастрофы. На их орбитах датчики фиксировали пояса астероидов. Дэниел мысленно изменил настройки, укрупнил изображение одной из трех сохранившихся планет. «Этот мир когда-то полностью был покрыт водой», — пояснил он. Зловещие ландшафты открывались взгляду. Океан планеты выкипел, жизнь погибла. В неистовой вспышке, уничтожившей миллиарды предтеч, исчезли прекрасные подводные города. Лишь кое-где под слоем реголита сканеры космического корабля отмечали фрагменты сооружений, уцелевшие со времен существования колонии. Нас интересует пятая планета. Ракурс воспроизведения плавно сместился. «Лагран удалось обнаружить случайно», — комментировал Дэниел. «Не буду утомлять подробностями, мои злоключения к делу не относятся. Я лишь пытался обнаружить устройство, принадлежавшее инсектам, не подозревая, что сделаю невероятное открытие. Лишь через год после тех событий мне разрешили организовать повторную экспедицию на Лагран. Обратите внимание, сейчас планета войдет в зону действия систем слежения. Запись велась сканирующими комплексами «Аметист». Их специально модифицировали для работы в газопылевых облаках. Родной мир Лагриан двигался по краю туманности. За ним на миллионы километров вытянулся шлейф обломков, оставшихся после давней катастрофы. Пространство по курсу сближения в буквальном смысле кипело. Вещество туманности находилось в постоянном движении, образуя коварные течения, закручиваясь исполинскими воронками, формируя облака медленно растущих выбросов. В плотной пелене приборы исследовательского корабля фиксировали множество полуразрушенных рукотворных конструкций. Система анализа целей тщетно пыталась идентифицировать объекты. Большинство из них сильно пострадало. Многие не находили аналогов среди известных людям конструкций, но некоторые все же удавалось опознать. И тогда включались отдельные голографические экраны, демонстрируя исходный вид дрейфующих в космосе устройств. Райбек Дэниел тщательно потрудился над записью своих воспоминаний. У Джессики невольно захватывало дух. Казалось, что она находится на борту исследовательского корабля и наблюдает за происходящим своими глазами. «Взгляните на результат идентификации». Дэниел акцентировал внимание на наиболее важных деталях. Корабль только что разминулся с облаком лагрианского устройства, известного как генератор вуали. Миф о том, что дельфоны в одиночку боролись с нашествием предтеч, не выдерживает критики? Спросил Анвар. Да, в ходе экспедиции нам удалось изучить не только Лагран, но и планету дельфонов, собрать достаточно материалов, доказывающих, что их прогресс двигался по пути развития биотехнологий. «Дельфоны путешествовали в космосе, ведь так?» — спросила Джессика. «Вы правы, они достигли немыслимых для нас высот в генной инженерии. Эти существа до сих пор остаются загадкой. Мы не понимаем, как им удавалось выращивать космические корабли». Примечание. Планета, где в современности существует колония дельфонов, находится в изоляции от обитаемой галактики, и Дэниел опирается на доступный ему уровень знаний. Конец примечания. Их экспансия распространялась на миры, покрытые океаном. Они не конфликтовали с иными космическими расами и не разрабатывали устройств, способных уничтожать звезды. Да и самоубийственный метод борьбы с предтечами в нашем сегодняшнем понимании не укладывается в рамки жизненной философии дельфонов. «Есть вероятность, что технологию предложили им лагриане?» — спросил Анвар. «Да», — отрывисто подтвердил Дэниел. «Они пытались чужими руками остановить миграцию предтеч, но стоит отметить, лагриане передали дельфонам не только оружие, но и устройство искривления метрики пространства, которые должны были защитить населенные планеты. В дальнейшем они рассчитывали переместить уцелевшие миры к новым светилам, используя гравитационный генератор. Так я понимаю их замысел. А разве обязательно было взрывать звезды? За искажением метрики можно было спокойно переждать миграцию предтеч», — заметил Анвар. «Длительное поддержание вуали требует огромных энергетических затрат», — возразил Дэниел. «Осаду не выдержала бы ни одна из населенных планет. Лагриане рассчитывали, что вспышки звезд уничтожат древнейшие формы жизни, прежде чем миграция достигнет этой системы. То есть они прятались за спинами дельфонов, использовали их отчаянное положение в своих целях?» — неприязненно спросила Джессика. «Но у них ничего не вышло». Анвар наблюдал, как медленно приближается легендарный Лагран. Поверхность планеты выглядела обугленной, черно-серой. 10 аметистов сканировали рельеф, отсеивали помехи, убирали дымку газопылевых облаков, формируя четкую суммирующую картину. Ландшафты мертвого мира серьезно пострадали от ударов астероидов и метеорных дождей. Но все же среди множества кратеров еще угадывались очертания исполинских форм рельефа, симметричных, созданных искусственно, с определенной целью. «Что это?» — Анвар указал на системы спиралевидных углублений, равномерно распределенных по поверхности Лаграна. «Знакомые очертания, верно?» — Дэниел приободрился. Его подкупала заинтересованность Анвара и Джессики. Я провел сравнительный анализ по всем доступным базам данных. Перед нами исполинские посадочные площадки. Их 24. Если создать модель космического города Лагриан и наложить ее на полученное изображение, то форма и размер в точности совпадут с отпечатками на теле планеты. Мы знаем местоположение 18 космических поселений. Где еще 6? – спросила Джессика. Понятия не имею. Вероятно, уничтожены, – пожал плечами Дэниел. Здесь есть еще одна необычная форма, – заметил Анвар, указав на ряд овальных углублений, рассмотреть которые можно было только с большой высоты. Да, верно. Предположительно, они были предназначены для космических кораблей, — ответил Дэниел. Лагриане тщательно готовились к межгалактическому прыжку. Они создали станции для экстренной эвакуации и временного проживания, потому что не были уверены, выдержит ли их планета. Корабли, как несложно догадаться, предназначались для разведки ближайших к точке выхода звездных систем, изучения планет, организации колоний. Некоторые из них могли использоваться в качестве хранилищ для наиболее ценных грузов. Анвар промолчал. Недавно он видел корабль с похожей формой корпуса, но не собирался сейчас заострять внимание на сокровенной для него теме. Информационное пространство вновь трансформировалось. Теперь аметисты сканировали толщу планетарной коры. Постепенно взгляду открывалось потрясающее воображение картина. Миллионы километров тоннелей образовывали сложную сеть внутрипланетных коммуникаций. Огромные сферические залы располагались на разной глубине. Их соединяли спиральные спуски. Множество частично обрушенных подземных горизонтов местами наслаивались друг на друга, словно являлись наиболее древней формой убежищ, созданных без предварительного плана. Обратите внимание на вертикальные шахты. Они повсюду. С их помощью лагриане конвертировали энергию раскаленных магматических масс, а позже, совершая межгалактический прыжок, Дэниел изменил масштаб, указывая на огромную сферическую полость, расположенную в центре Лаграна. Они сумели использовать ядро планеты в качестве источника энергии. Джессика честно пыталась представить, как все происходило на самом деле. Мир без Солнца, планета, превращенная в космический корабль, окруженная генераторами вуали. Откуда же они пришли? Как и когда появились в нашем пространстве? «Дэниел, почему вы уверены, что лагриане совершили межгалактический прыжок?» — спросил Анвар. «Исследуя планету, удалось обнаружить гипердвигатели?» «Нет, фактически до наших дней сохранилась лишь укрепленная пустотелая оболочка Лаграна. На протяжении года мы тщательно исследовали тоннели, залы, уровни, но не нашли никакой аппаратуры, силовых или двигательных установок, да и орбитальное сканирование указывает лишь на материал искусственно созданных несущих конструкций. Однако при первом посещении Лаграна я собственными глазами видел кристаллическую машину, предназначенную для перемещения разума в клонированное тело. Ее использовал лагрианин по имени Алгол. Именно он рассказал мне о существовании 11-го энергоуровня гиперсферы и о прыжке между галактиками. Но, вернувшись через год, вы ничего не нашли? Ничего. Ни источников энергии, ни аппаратуры, сокрушенно подтвердил Дэниел. Словно кто-то все тщательно убрал, заранее зная о готовящейся экспедиции, добавил он. «И что вы предприняли?» — спросила Джессика. Попытался задать прямые вопросы, выйти на контакт с древними личностями Логриса. Тогда-то и начались проблемы. В дипломатическом корпусе мне ясно дали понять. Лагриане не желают обсуждать эту тему. «Но вы не успокоились?» «А как, по-вашему, мне следовало отреагировать?» «Я искал истину, не находил разумного объяснения краху надежд, связанных с экспедицией. Даже беспощадное время не способно уничтожить абсолютно все свидетельства прошлого. Кто-то побывал на планете и планомерно уничтожил все материальные свидетельства, которые могли бы пролить свет на одну из самых загадочных страниц драматической истории древних космических цивилизаций. Я спросил себя, почему? Чего так опасаются лагриане? Анвар и Джессика заинтересованно слушали. Я начал готовить материалы для статьи, собирать свидетельства, факты. В то время я еще тесно контактировал с коллегами, имел доступ к базам данных Элианского института истории космоса. Прежде всего, нужно было датировать появление лагриан, установить некий тайм-код и проверить, что еще происходило в интересующий меня период. Дэниел сел в кресло, сделал глоток воды. В процессе работы я обнаружил некоторые странности в развитии цивилизации инсектов, но не сразу смог правильно истолковать их. Анвару не нравилось, что Дэниел уклонился от темы. Ганианца не интересовала история разумных насекомых, но Джессика жестом попросила: «Давай выслушаем его». Известно, что первая миграция предтеч была короткой. Атакам подверглись только планеты инсектов, расположенные на окраине современного рукава пустоты, увлеченно продолжил Дэниел. Общественный разум не смог противостоять нашествию. Единая семья потеряла 20 колоний и оказалась на грани вымирания. Я побывал на планете Хабор, где сейчас проживает дружественное нам сообщество разумных насекомых. Они позволили мне погрузиться в их общее информационное поле. Признаюсь, это был рискованный и крайне неприятный опыт, но результат того стоил. Я получил доступ к неизвестным ранее фактам древней истории. Смог убедиться, инсекты в ту далекую пору действительно находились на грани полного исчезновения. Возник вопрос, как сумели они подняться на новый уровень развития? Пытаясь найти ответ, я неожиданно наткнулся на упоминание о некой загадочной, дрейфующей в межзвездном пространстве безжизненной планете. Ее случайно открыли разведывательные корабли насекомых, отправленные на поиск пригодных для колонизации миров. «Это был Лагран?» — предположила Джессика. «Да!» — воскликнул Дэниел. На его орбите инсекты обнаружили обитаемую космическую станцию. Дальше история обрывается. В информационном поле семьи существует серьезный пробел, но в скором времени технологии инсектов вдруг получили мощный импульс развития. Единая семья приступила к реализации поистине одиозного проекта – строительству искусственной оболочки вокруг своего родного Солнца. Такой внезапный скачок уровня технологий трудно объяснить. «Они заимствовали идею сферы Дайсона у лагриан?» — спросил Анвар. «Если учитывать методы инсектов, то слово «заимствовали» вряд ли подходит. Всем известны телепатические способности общественного разума». «Хорошо», — гнянец пристально посмотрел на Дэниела. «Допустим, они подвергли лагриан мнемоническим допросам, похитили идею строительства сферы и необходимые для ее реализации знания. Что из того?» «Это очень важно», — возмутился Дэниел. «Во-первых, современное положение Лаграна не является истинной точкой выхода их планеты из гиперсферы. Во-вторых, я смог датировать появление лагриан в нашей галактике. И в-третьих, общественный разум хранит сведения только об одной, отделившейся от планеты станции, населенной несколькими сотнями существ. Понимаете, о чем идет речь?» «В период прыжка на Лагране не было живых существ, только логры?» «Верно. Уже после выхода планеты в наше пространство они переместили некоторое количество сознаний в клонированные тела. Факт, противоречащий всем современным законам Логриса». Последнюю фразу Райбек произнес с отвращением. «Я полагаю, что изначально логры являлись лишь временным прибежищем личности, одним из главных технических достижений цивилизации Лагриан, их надеждой была кристаллическая машина возрождения, и лишь отсутствие жизненных пространств, враждебное окружение и нехватка энергии для повторного гиперпрыжка привели к идее формирования Логриса. Миллиарды древних существ были вынуждены смириться с виртуальной формой существования. «Почему вы не писали об этом в статье?» — спросила Джессика. «Мне запретили. Угрожали лишить права на личный логр». Дэниел тяжело вздохнул. «Я все же опубликовал сокращенный вариант статьи и тут же превратился в изгоя». «Вы ничего не потеряли», — мрачно заметил Анвар. «Но о лограх поговорим чуть позже. Я понял, что лагриане подверглись агрессии со стороны инсектов и переместили свою планету в одну из отдаленных систем, где на тот момент уже существовала колония дельфонов». «Верно. Совершив межгалактический прыжок, они избежали гибели, но не нашли пригодных для заселения миров. Постепенно все станции отделились от планеты. Первое поколение возрожденных разработало устройство мнемонических блокираторов для защиты от инсектов. Лагриане постепенно приспосабливались к новым условиям и даже начали сотрудничать с единой семьей. Они совместно осваивали 10-й энергоуровень гиперсферы, сформировали систему ожерелья, чтобы получить возможность расселиться по всей галактике. Но вторая волна миграции предтеч уничтожила все достижения. Кристаллы, составлявшие древний Логрис, были рассеяны в пространстве рукава пустоты. Лагрианам пришлось бежать в звездное скопление Охара и закрыть его генераторами вуали. Их технологиями завладели хорамины. Миллионы лет рабства научили лагриан хитрости, изворотливости. «Оправдываете их?» — вырвалось у Джессики. «Констатирую факты», — сухо ответил Дэниел. Анвар глубоко задумался. «Значит, после восстановления Логриса в нем возобладали иные настроения. Древние личности усвоили уроки истории, присмотрелись к новой реальности, к людям, оценили опасность, исходящую от диких семей инсектов, плотно заселивших скопление Охара, и пришли к выводу: жизненных пространств по-прежнему нет, и лишь явное технологическое превосходство дает шанс ненавязчиво приручить человечество, закрыться конфедерацией как щитом от инсектов, постепенно узурпировать власть в обитаемой галактике и осуществить, наконец, древнюю мечту о возрождении. Или после миллионов лет бесплотного существования лагриане уже не хотят возвращаться в бренные оболочки. «Большинство приведенных фактов не опубликованы», — произнес Анвар. «Чем же вызвана столь негативная реакция на статью?» «Я упомянул о механоформах, попытался связать их появление в нашей галактике с действиями лагриан», — ответил Дэниел. «Видимо, попал в точку», — вновь тяжело вздохнул он. «А конкретнее?» «Илья Степанович Макрушин, признанный специалист в области механоформ, изучив обломки их базовых кораблей, оставшиеся после битвы с Алианской эскадрой, определил возраст конструктивных материалов. Я сравнил его данные с имевшимися у меня свидетельствами, полученными от инсектов, и нашел явное совпадение. Но между рукавом пустоты и звездными системами Охара, где были обнаружены планеты механоформ, не меньше сотни световых лет», — высказала сомнение Джессика. Дэниел лишь усмехнулся. «Появление в нашем пространстве планеты Лагриан и флота машин-терраформеров произошло в один и тот же исторический отрезок времени. И это не совпадение», — уверенно заявил он. «Межгалактический прыжок, совершенный лагрианами, мог привести к катастрофическим последствиям. Вдумайтесь! Они выжгли ядро собственной планеты, создавая пробой метрики пространства. Как это отразилось в структуре Вселенной? Какие аномалии возникли? Я консультировался со специалистами в области теории гиперсферы. Они допускают не только существование 11-го энергоуровня, но и возникновение множественных пробоев метрики в других галактиках, способных захватить космические объекты, например, колониальный флот неизвестной нам цивилизации. «Хорошо», — Анвар не стал спорить. «Можем ли мы доказать, что именно лагриане ответственны за появление машин-терраформеров?» «Зачем?» — насторожился Дэниел. «Удар механоформ уничтожил сотни диких семей инсектов», — ответил Анвар. «Они до сих пор ищут, на ком сорвать зло. Но космические поселения Илогрис защищены флотом Конфедерации», — воскликнул Дэниел. «Я помню», — резко ответил Анвар. «Никто здесь не собирается развязывать новую войну. Не обязательно передавать информацию инсектам. Но, возможно, адмиралы флота и древние личности Логриса станут более конструктивными, если на них надавить». Дэниел замер в нерешительности. «Не вижу смысла. Чего вы добиваетесь?» «История древних цивилизаций тесно переплелась с современностью», произнесла Джессика. «Лагриане пытаются управлять человечеством, дав миллиардам людей лживую надежду на бессмертие». «Так, подождите, что значит лживую?» Дэниел непроизвольно вздрогнул. «Большинство человеческих личностей саморазрушаются в Логрисе», — сухо произнес Анвар. «Вы серьезно?» «Более чем». В мысли Ганианца вновь болезненно вторглись воспоминания Германа, и на этот раз он не стал подавлять их. «Дэниел, вам знаком термин «омни»?» «Нет, впервые слышу». «В иной галактике, той, откуда пришли лагриане, могла существовать другая ветвь их цивилизации?» «Вполне, но я хочу получить объяснение. При чем тут логры? Почему вы назвали технологию бессмертия лживой?» «Думаю, нам стоит поделиться информацией», — Джессика взглянула на Анвара. «Дэниел имеет право знать». «При одном условии», — ответил ганианец. «Вы», — он повернулся к археологу, — «получите возможность исследовать древний корабль. Если он принадлежит цивилизации, создавшей механоформы, и мы найдем свидетельство слепого рывка, спровоцированного действиями лагриан, доказательства должны быть тщательно документированы и переданы мне. Вы ничего не добьетесь? Посмотрим. А если я откажусь? Тогда мы разойдемся», — пожал плечами Анвар. «Ты», — он неожиданно изменил тон, — «отправишься назад, на Элио, и будешь прозябать до конца дней в полном забвении, либо начнешь писать угодные лагрианам статьи в надежде на их липовое бессмертие». Он протянул Дэниелу чип. «Тут файл сканирования чужого корабля. Просмотри его и прими решение». Дэниел дрожащими пальцами взял носитель информации. «Я подумаю», — пообещал он.